Я думаю, что она слишком чувствительна. Это даже мнительность. Такие люди, как она, если думают, что в комнате есть кот, обязательно видят его. Если бы ее интересовала медицина, она могла бы быть знахаркой. Это те, которые ходят с барабаном и изгоняют болезни из глазы? Именно, — ответил инспектор. Это то, что я постараюсь теперь здесь делать. Кажется, никто не сможет сказать ничего определенного. Ну ладно, следующий мы пригласим француженку. Глава 10. Фантастический рассказ. Мадемуазель Бланш, по ее внешнему виду, можно было бы дать лет 35. Не красится, темные волосы аккуратно, но безвкусно уложены, строгий костюм. «Это ее первый семестр в Медоубенке», — сказала она и тут же заявила, что не захочет оставаться здесь дольше. «Не очень-то приятно находиться в школе, где происходят убийства», — неодобрительно заметила мадемуазель Бланш. «К тому же опасно быть в доме, куда может забраться грабитель». «Но, мадемуазель, здесь нет ничего ценного, что стоило бы воровать». Она пожала плечами. «Кто знает? Эти девочки, которые здесь учатся, из богатых семейств, они могут привезти с собой что-нибудь ценное. Вор может узнать об этом и попытаться совершить кражу. Если девочки имеют что-то ценное, то это не дадут им в школу. Откуда вы знаете? У них ведь есть свои шкафы. Там хранятся спортивные принадлежности. Да, но они могут что-то спрятать в носки, свитер или старый шарф. И какую же вещь они могут так спрятать?» Но мадемуазель этого не знала. «Даже самый снисходительный отец не даст своей дочери взять в школу бриллиантовое ожерелье», — сказал Келси. Мадемуазель Бланш снова пожала плечами. «Ценности могут быть различными. Говорят, скарабеи тоже представляют ценность для коллекции». Келси засмеялся. «Я не думаю, что это возможно. Я только высказываю предположение. Вы преподавали в другой школе в Англии?» «На севере Англии, несколько лет тому назад. Больше всего я преподавала во Франции и Швейцарии, немного в Германии. Я решила приехать в Англию, чтобы усовершенствовать язык. У меня здесь есть подруга. Она посоветовала мне подать документы на это место». Мисс Вулстрат была рада, что так быстро нашла преподавательницу. «Вот я и приехала сюда. Но долго здесь не останусь». «Почему вам здесь не нравится?» — настаивал Келси. «Мне не нравится место, где стреляют», — ответила мадемуазель Бланш. «И дети, которые не оказывают вам должного почтения». «Но они вовсе не дети. Одни ведут себя еще как младенцы, другие как 20-летние. У них много свободы, а я предпочитаю обычные учреждения». «Вы хорошо знали мисс Прингер?» «Не особенно. У нее плохие манеры, и я старалась быть как можно дальше от нее. Она была костлява, покрыта веснушками, с громким неприятным голосом, какая-то карикатура на англичанку. Она часто бывала груба со мной, естественно, я не любила ее». «В чем выражалась ее грубость по отношению к вам?» «Она не пускала меня в спортивный павильон. Я пошла туда, потому что мне было интересно посмотреть здание. Я не бывала там раньше, это новое строение. Я стояла и смотрела, когда появилась мисс Брингер и набросилась на меня. Она сделала замечание мне, учительнице этой же школы». «Да, да, очень неприятно», — сказал, пытаясь ее угомонить, Келси. «Хамские манеры. Она буквально вытолкала меня. Когда я туда пришла, дверь была открыта, а ключ лежал на полу. Я подняла его, но забыла положить на место. Поэтому-то она и налетела на меня. Эта особа так на меня кричала, будто я его украла». «Это весьма странно», — заметил инспектор. «Создается впечатление, будто она боялась, что кто-то найдет то, что она там спрятала». Он сделал робкую попытку направить мысли собеседницы именно в это русло. Но она засмеялась. Спрятать здесь? Что можно спрятать в подобном месте? Вы думаете, она прятала там любовные письма? Я уверена, что ей никто никогда таких писем не писал. Другие учительницы, по крайней мере, хоть вежливы. Мисс Чедвик старомодна и суетлива. Мисс Вансеттерт очень красива и приятна. Мисс Рич, возможно, немного помешана на своей работе, но хороший человек. Молодые учительницы тоже симпатичные. После нескольких незначительных вопросов Анжелу Бланш удалось выпроводить. «Обидчиво», — сказал Бонд, — «как все французы». «По крайней мере», — сказал Келси, — «это интересно. Мисс Прингер не нравились люди, бродившие по ее комплексу». «Может быть, она думала, что француженка следит за ней?» — предположил Бонд. «На каком основании она так думала?» «Опасалась, что мадемуазель Бланш что-то найдет?» «Но почему она подозревала Бланш?» «Кто там еще остался?» «Две молодые учительницы, мисс Блейк и мисс Роуан, а также секретарь мисс Вулстрад». Мисс Блейк, преподававшая ботанику и физику, оказалась молоденькой и симпатичной. Она ничего не могла сказать, что могло бы помочь установить обстоятельства гибели мисс Прингер. Мисс Роуэн, как представительница тех, кто знает и преподает психологию, имела более категоричные суждения. «Вполне возможно, — сказала она, — что мисс Прингер покончила с собой». Инспектор Келси удивленно поднял глаза. «Почему бы ей это сделать? Она была несчастна? Она была агрессивна, — сказала мисс Роуэн, наклоняясь доверительно вперед и теребя свои очки. «Очень агрессивно, я так считаю. Это защитная реакция, помогающая скрыть чувство неполноценности. Я что-то слышал об этом. Она была слишком самоуверена?» «Слишком самоуверена», — мрачно изрекла мисс Роуан. «Ее некоторые высказывания только подтвердили мои подозрения». «Какие?» «Она намекала, что люди далеко не такие, какими они кажутся. Говорила, что в школе, где она работала до этого, ей посчастливилось кого-то разоблачить. Директриса отказалась слушать ее. Другие учительницы тоже». «Вы понимаете, что это означает, инспектор?» — возбужденно говорила мисс Роланд.